«Давайте поговорим о другом», — сказал я и раздал всем участникам группы копию гарантии свежести из меню Чевис. К моему удивлению, большинство из них видели ее первый раз в жизни. Позже оказалось, что гарантия была напечатана на последней странице меню, на которую, если кто и заглядывает, то только случайно. Гарантия была воспринята гораздо лучше рекламы. Это круто. А почему об этом не говорилось в рекламе? Да, реклама должна говорить именно об этом. Эта штука про свежесть действительно классная. Я спросил, не кажется ли им, что авторы только что показанной рекламы как раз и пытаются говорить именно об этом? Нет, этого никто не заметил. Может быть, все дело в лисьей акуле? Но ведь гарантия свежести указывала на наличие экзотической свежей рыбы. Свежая экзотическая рыба — это прекрасно, согласились респонденты, но лисья акула, кто ее знает? Я спросил, пробовали ли они когда-нибудь лисью акулу. Все отрицательно качали головами. Охотнее всего люди обсуждали пункты гарантии, где говорилось о сальсе, чипсах, тортильяс и гуакамоле. Многие сказали, что именно по этим обычным блюдам они и оценивают качество еды в мексиканском ресторане. Если то, что здесь написано про помидоры и горячие чипсы, правда, то это действительно здорово, — сказал один респондент. При одной мысли об этом у меня слюнки текут. И я спросил, а если бы мы сделали ролик про сальсу или чипсы, о том, как их подают горячими почти мгновенно, это было бы лучше? Все согласились, что это действительно было бы лучше. Но я все равно не понимаю, при чем здесь газета, — сказал один из респондентов, очевидно взявший на себя роль адвоката дьявола. Другие согласились, зачем так нагло врать, что ролик снят именно сегодня? Мой кабинет в агентстве был расположен почти напротив кабинета Рича Сильверстайна, и сквозь раскрытые двери мы слышали обрывки телефонных разговоров друг друга. За несколько дней до проведения фокус-групп я случайно услышал, как Рич рассказывал кому-то по телефону об идее рекламы для Чевис. Он был очень воодушевлен и сказал собеседнику, что для самой свежей еды мы собираемся сделать самую свежую рекламу. И теперь, когда респонденты снова и снова критиковали нашу идею, я понял, что лаконичное и интересное описание Сильверстайна действительно никак не отражено в ролике. Возможно, именно поэтому ролик и не понравился людям. «Я не уверен», — сказал я группе, — «но мне кажется, что создатели рекламы хотели показать в этом ролике, что для самой свежей еды, для той гарантии, которая вам так понравилась, нужна самая свежая реклама. И поэтому для рекламы свежей сальсы они решили сделать свежий ролик. А почему же они об этом не говорят? Пускай они скажут об этом прямо. Вот именно, эта идея мне нравится больше. Так вот зачем там газета?» Я не зря говорил, что аккаунт-планерам нужно побольше слушать. А может быть, я имел в виду подслушивать? Независимый исследователь уж точно бы не смог подслушать тот телефонный разговор Рича. 9 мая в Бэй-Ариа и Сакраменто был запущен первый рекламный ролик. Он начинается с того, что работники нашего агентства Стив и Трейси, вооруженные видеокамерой, пытаются поговорить с людьми, делающими пробежку рано утром по набережной Марина Грин в Сан-Франциско. За кадром звучит беззаботная мексиканская мелодия в стиле мариачи. «Извините, извините!» — кричит Стив Симпсон, тщетно пытаясь привлечь внимание бегущей женщины. Наконец ему удалось остановить какого-то мужчину. «Скажите, какое сегодня число?» — спрашивает Симпсон. «Сегодня... 9 мая». Затем мы видим часы на руке у мужчины. Они показывают 5 часов 9 минут. Эти цифры словно обведены ярко-зеленым маркером. Мы сняли этот ролик несколько часов назад. Мы называем это свежим телевидением. На экране мерцают словно написанные маркером слова «свежее телевидение», подчеркнутые жирно-красной зеленой линией. Затем мы видим, как нож режет помидоры и лук. «В Чевис», — продолжает голос за кадром, — «мы предлагаем сальсу, приготовленную всего за пару минут. Мы называем это свежей мексиканской едой». На экране появляются слова свежая мексиканская еда. «Свежее телевидение», — повторяет голос, пока Стив и Трейси гонятся за очередным бегуном. «Свежая мексиканская еда». «Пока что свежая еда удается нам гораздо лучше, чем свежее телевидение». Бегущая женщина, которую мы видели в начале ролика, быстро удаляется. «Не бойтесь!» — кричит ей вслед Симпсон. Он и Трейси, выбившись из сил, останавливаются. «Я просто хочу кое-что у вас спросить». Затем 20 июля был снят еще один ролик. Звучит та же музыка, и Симпсон кричит. «Бесплатное обследование на детекторе лжи. Только один день». Новый кадр. Мы видим мужчину, подсоединенного проводами к детектору лжи. Симпсон спрашивает. «Вы можете сказать мне, какое сегодня число?» 20 июля. Говорит мужчина и звенит звонок, указывая на то, что он сказал правду. «Этот ролик снят сегодня», — звучит голос за кадром. Теперь испытание на детекторе проходит монахиня. «20 июля», — говорит она с улыбкой, и снова звенит звонок. «Мы называем это свежим телевидением», — продолжает голос за кадром, и на экране появляются слова «свежее телевидение». Затем мы видим, как из свежих авокадо делают гуакамоле и выдавливают в него лимон. «В Чевис», — говорит голос, — «мы каждый день делаем свежее гуакамоле. Мы называем это свежей мексиканской едой». Эти слова появляются на экране. «В Чевис все свежее, каждый день». «Эй, тут не соврешь!» Теперь на детекторе лжи проходит испытание священник. «Вы когда-нибудь жульничаете, играя в гольф?» Задают ему вопрос. «Да», — смущенно отвечает тот, и звенит звонок. Интервьюер смеется. «А вы часто это делаете?» «Нет, редко». Звучит резкий звонок, указывающий на то, что человек говорит неправду, и на экране появляется большой красный крест, указывающий на то, что священник солгал.